«Чего?» — не понял Ведерников. И уже через минуту парочка двигалась по песчаной аллейке к огромному, светящемуся изнутри павильону, напоминавшему мерцанием огней кремлевскую рождественскую елку. Еще издали слышался шум водопадов, доносился рокот там-тамов, заглушаемый дикими криками, и только Зоечка вошла в обвитые лианами двери, как от восторга глаза ее округлились. Здорово, как блин! В самом деле, все здесь поражало размахом и великолепием. Вышибалы носили боевые зулусские плащи из тигровых шкур и держались за настоящие копья бангваны. На кассе сидела полуголая веслогрудая тетка, чем-то натертая под негритянку. А когда с тяжелым сердцем Андрей Петрович заплатил по такси, откуда-то появился стройный, развозадый папуаз с берцовой костью в ухе и элегантно повел татуированной рукой. — Доброй ночи, господа, прошу! Отдельная на двоих раздевалка больше напоминала гостиничный номер. Кожаный диван, телевизор, чистые, словно несовершеннолетние девственницы полотенца. И, нисколько не смущаясь присутствия мужчины, Зоечка начала раздеваться. — А чего это мы ждем? Решил костюмчик постирать. Ведерников отозвался не сразу. Он только что обнаружил, что по причине жаркой погоды белье его избранницы игнорирует напрочь. Ягодицы у нее округлые, но с ямочками, а на левой груди имеется родинка. И неровно задышав, он проглотил обильную слюну. Я мигом одолел не кстати подкатившую эрекцию, скинул прямо на пол шикарный тысячебаксовый костюм, и, обхватив левой рукой Зоечку, а правый объемистый лопатник, двинул в сказочную страну Амазонию, где, к слову сказать, без наличности делать было нечего. Скоро остался позади длинный, выполненный в виде грота предбанник, в ноздри шибануло влажной прелью тропического леса, и, увернувшись от внезапно проснувшегося гейзера, парочка в восхищении замерла. Да, деньги здесь драли не зря. В центре павильона был устроен водопад, и с грохотом сбегая по отвесным скалам, он превращался в тихий с удобным пляжем речной затон, на дальнем берегу которого виднелись девственные джунгли и раздавались дикие, на редкость экзотические крики. Именно так, говорят, рыдает павиан, пожираемый заживо ягуаром. Справа от песчаной косы, там, где начинались непроходимые заросли буша, расположилась на поляне туземная деревушка с пяток построенных из прутьев травы небольших хижин, и стоны, доносившиеся из них, заглушали крики хищников. Это лишенные одежд и каких-либо претензий девушки делали всем желающим эротический тайский массаж. Кондиционеры струили в воздух тропическое марево. Светотехнические установки неотличимо изображали ночь на Амазонке, а в целом зрелище трогало до оргазма. Именно так Зоечка и выразилась. Несмотря на позднее время, любителей экзотики было хоть отбавляй. Звонко повизгивая, скользили с водных горок на задах румяные от выпитого барышни. Их спутники, волосатые местами россияне с цепями толщиною в член, грузно сигали с тарзанки и, вынырнув-таки, орали от восторга громким матом. Кое-кто просто лежал на песочке, в усмерть ужравшись французским шампанским, а у дальнего берега, там, где изредка всплывали камуфляжные крокодилы, сожительствовали, стоя, романтики полового акта, и пьяные их крики заглушали стоны горемычного павиана. «Вода, как моча теплая!» — Ведерников положил бумажник на видное место и, не спуская с него глаз, начал заходить в речные просторы. «Ты со мной или лопатник возьмешь под охрану?» Он напоминал со спины шкаф, и, оценив ширину его плеч, Зоечка прикинула. «Наверняка под центнер. Надо подумать насчет позиции. Да так хоть на уши встань, проку от него, как от кролика. Жизнью проверено. Чем амбалистей мужик, тем кончает быстрее. Права народная мудрость. Мал золотник, да долго. Иди, я потом».